Всем было и так все ясно. Перечить старому больному человеку, отжившему свой век, пережившему несколько смертей, да еще, к тому же, в духовном сане даже за такую выходку никто и не думал. И не потому, что многие чего-то боялись или не желали нарываться на неприятности, или даже старались соответствовать внешнему проявлению уважения многих прихожан к каким-то прошлым, еще советским заслугам самого старого священника в городе. Нет, просто в глубине сердца каждый из них любил его, даже если и не признавался себе в этом. В скорости тот случай забыли. Но некий, как говорится, осадок все же остался. Укоренился в глубине многих душ и жил как грозное напоминание о человеческих слабостях и духовных болезнях. И уже после никто не осмеливался посмеиваться над чудаковатостью и странностью старого батюшки. Если не с почтением, то, по крайней мере, с некой опаской поглядывали в сторону отца Савелия. И никто не старался вспоминать того странного происшествия в его в одной из редчайших за жизнь проповедях. Впрочем, между самими священниками Спасо-Кладбищенского храма к отцу Савелию относились по-разному. Кто-то просто почитал за его старость, а кто-то по-прежнему внутри себя посмеивался над суетливостью и внешне примитивной простотой священника. А отец Савелий уж больше будто бы и не замечал ничего вокруг себя. Он совершенно откровенно перед началом общей исповеди, с которой народ собирался вокруг аналоя, просто и без боязни Божьей становился, суетливо оглядывая собравшихся, а затем, вытащив из-под рясы свою измятую десятирублевку и предварительно разгладив ее, клал на этот же аналой рядом с Евангелием и крестом, и никто не смел даже пошевелиться, даже дернуться. Все воспринимали это как должное. Жить же надо на что-то и ему. И также потом, подходя по-быстрому, что-то говорили или совсем ничего, а только подставляли сразу свою понурую головушку под его епитрахиль, принимая скорую непонятную из-за его косноязычия разрешительную молитву. А затем, уже имея наготове свой вымоченный в руках червонец или мелочь, клали тут же на это его денежное зачало. А отец Савелий, когда собиралась приличная куча, также демонстративно и неуклюже все это совал в свои потаенные карманы. И продолжал в таком же духе всю исповедь, пока возле аналоя не оставалось ни одного человека. Конечно же, знал обо всем этом и настоятель храма, благочинный отец Иннокентий, знал и о других чудачествах и якобы противозаконных поступках отца Савелия. И все время прощал ему, казалось бы, до конца и до бесконечности, как бы подражая при этом евангельскому до 70 раз. Но однажды на Рождество Христово, когда все готовились к всенощной и надо было кому-то исповедовать, отца Савелия не оказалось в храме, а была как раз его очередь. Ждали отца Савелия долго, уже беспокоились, но никто за ним не посылал. Тогда отец Иннокентий взялся за исповедь сам, исповедовал как-то без особого внимания. Мысли все блуждали где-то далеко. То ли он думал, что вот опять отец Савелий выкинул номер, и пора бы этому положить конец да отправить его на покой с миром, то ли о том, что в семье не все идет, как следовало бы. Один Бог ведает. И когда отец Савелий заявился весь заспанный, совершенно не настроенный на праздничное богослужение, снаружи спокойный отец Иннокентий, передавая ему место возле исповедального аналоя, так вот прямо, откровенно и грозно посмотрел в глаза отца Савелия, якобы не оставляя ему никаких шансов на помилование. И всем вдруг стало понятно, что настоятель не простил его за такое дерзкое опоздание, да еще в такой большой праздник, как Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Обменявшись еще раз взглядами и междометиями, старый священник совсем сник. Стыд сковал его окрыленность и вечную, как бы юношескую суетливость. Так и продолжал исповедовать, словно побитый пес, без откровенных своих десяточек возле Евангелия и креста, который оставил ему на аналое настоятель. Не посмел откровенно пойти против священно-начальника. А потом отец Иннокентий, долго перед этим мучаясь и не решаясь трогать в такой день старика, все-таки выразил свое неудовольствие. Уже в алтаре он как-то прохладно посмотрел на отца Савелия и только смог что сквозь зубы в несвойственной ему манере процедить. «Если что там у вас такое дома, отец, предупреждать надо». Этому укору отец Савелий даже обрадовался, думая, что настоятель все-таки на него обиду заимел. Теперь прохода не будет. Замучает придираться по мелочам. А тут, услышав такое, он засуетился, завился возле него, словно верный пес. И уже воспряв, как преданный слуга и верный работник Божий, сразу же комкая и проглатывая слова, стал оправдываться. «Да моя старуха совсем оплоумела. Будильник забыла поставить. Я чего-то после сегодняшнего молебна совсем с ног стал валиться. Так и отрубился отец, как провалился в преисподнюю». «Но ты меня тоже, отец, пойми, это ж куда такое годится? Тут и проскомидию надо, и исповедовать, и готовиться к всеночной. И все я, что ли, один? Надо ведь как-то и совесть поиметь». «Конечно, совесть!» — оправдывался и одновременно радовался за начальствующее снисхождение отец Савелий, успокоившись, что отец Иннокентий точно на этот раз не затаил на него ничего в сердце, раз напрямую такое в глаза говорит. «И главное, если бы просто опоздал в обычный день, это уж я перестал замечать, а то ведь какой сегодня праздник! Не мне же вас учить, отец Савелий, ей-богу, совсем уж как маленькие дети!» «Не мне учить!» — залепетал восприявший отец Савелий, не замечая, что он несет. И тут же, поправляясь, весь как-то распрямился, убрал неизвестно куда свою хроническую сгорбленность. «Фу ты! Что это я, совсем старый дурак? И правильно мне, значит, по делам-то получил? И за такое надо? А то куда ж молодежь будет смотреть? Так-то оно, так-то по делам старому пню. Так и надо!» Трепетно и с каким-то простым человеческим смирением засуетился, кланяясь на все стороны, размашисто крестясь, словно отгоняя мух от себя, и при этом по-деловому отдавая громко, будто его не слышат, в торопях какие-то мелкие указания дьякону и алтарникам. А те, не все понимая в его косноязычии, еще более стали улыбаться и даже откровенно между собой смеяться над старым священником. И получалось все как-то весело и беззаботно. В такой вот атмосфере и весь в дальнейшем праздник прошел. А собравшиеся в храме, конечно же, ничего этого так и не заметили. Только дух такой невесомый, такой ангельский, легкий, проникая во все стороны и притворы храмового пространства, воцарялся среди пришедших людей. И это не могли не почувствовать прихожане. Словно все прощение свыше снизошло на людей, далеких от все прощения к другим, в их собственных же сердцах. Были на той праздничной службе и власти, придержащие города. Мэр Шубарин Виталий Олегович и с ним какие-то люди. Посмотрев в телевизоре, как правители московские и федеральные приобщаются к вере и церкви, и они также пришли на торжество, так сказать, поддержать веяние времени, да и выразить свое искреннее почтение благочинному и все его братья. Получалось это как-то натянуто и официально. Но что уж тут делать? Такова уж была общая ситуация и, так сказать, общая тенденция взаимоотношений государства и церкви. Мы вас, мол, привечаем, а вы нас окормляете. До какого-то момента, до какой-то черты. А кто ее, эту самую черту, будет устанавливать? Это не важно. Если надо, установим и сделаем это так, чтобы знак тот все видели и все принимали. А кому будет непонятно, разъясним и объясним как следует. Ведь законы государства и даны для того, чтобы их все исполняли, почитали, а главное, боялись. Я смотрю, и газету вы уже сами выпускаете. Начал издалека, неловко прося благословения у отца Иннокентия. Виталий Олегович, неловко, потому что не привык кланяться кому бы то ни было. И скорее это получилось, как обычное рукопожатие. С Божьей помощью то ли оправдывался, то ли умолял достоинство церковной газеты благочиния отец Иннокентий. Людей надо просвещать словом Христовым. «Да, духовное образование нам не помешает». Шубарин явно не знал, чем выделиться в этот праздничный день, чем предстать перед благочинным в лучшем свете. И вдруг нашелся, и даже позабыв о своей чиновничьей напыщенности и достоинстве, как-то по-деловому заявил, словно держа отчет, в губернском собрании выпалил. «И мы культуру не забываем. Видали, какие аттракционы соорудили в парке?» «Заметил», — нейтрально и осторожно отозвался отец Иннокентий. «Вот так и будем вместе. Мы культуру, а вы духовность подымать. Уровень-то свой народ наш совсем снизил. Отсюда и молодежь у нас такая». «Это сегодня. Большой праздник. Вон сколько пришло. А в обычный день, даже воскресный, и половины нет». Отец Иннокентий не знал, чем зацепить мэра, чтобы тот со своей стороны, со своей властной колокольни, посмотрел на церковные дела и, возможно бы, даже проявил какую-нибудь материальную поддержку. Однако открыто не решался сказать об этом, и поэтому осторожно намекнул. «Дел у нас тоже хватает. В школе ремонт надо доканчивать, росписи кое-где подновлять. Вот и половики в предалтарнике на амвоне совсем старые стали. Да и дорогу к храму неплохо было бы отремонтировать». «Да, дел у нас у всех сегодня не в проворот». То ли не врубался, то ли специально уклонялся от этой темы мэр, навязывая благочинному свою песню. Когда закон о городских поселениях вышел и стали его применять, о дорогах совсем позабыли. Не дороги, особенно на Кашинской и Рыбинской улицах, а сплошные Кавказские горы. Теперь у нас из районного бюджета все это забрали в поселения. Вот пусть там и расхлебывают. Такое объяснение окончательно спутало намерение благочинного уже открыто обратиться за помощью. Поэтому разговор на том и закончился. А начальство городское на той праздничной службе, чтобы не ударить в грязь лицом перед горожанами, отстояло всю службу как положено. Томительно было, непривычно, даже порой изнурительно, особенно когда часы читали. Ноги болели с непривычки. Тела затекали застоявшейся кровью. Голова уже переставала соображать, на каком свете они находятся. Все ж таки почти раз в год такое с ними случалось. А несмотря ни на что, выстояли, даже ни разу не присели. И к тому же исповедались и причастились. Завсегдатые прихожане все искоса поглядывали на мэра и его людей, насколько их хватит. А их хватило, оказывается, на все. И уходили они после окончания службы далеко за полночь, какие-то другие. Нельзя сказать, чтобы совсем измененные и воцерковленные, но какие-то иные. будто что-то огромное, необъятное, мощное свалилось на них, проникло в их разум и сознание и наделало много шума в их душах, сотворило то, что не могли сделать с ними ни работа, ни семья, ни вечные заседания и выступления перед публикой, ни все средства массовой информации и общественной жизни вместе взятые. Это безмерно огромное, неподвластное их властным положением и духу, монолитное и устойчивое, более чем любая власть в городе, государстве, на земле, сделало с ними то, что их внешние физические взгляды на какое-то время изменились. Глаза стали иначе смотреть на все окружающее, а горделивые надменные помыслы оказались ничтожными и жалкими по сравнению с тем, чего им пришлось пережить в эти часы. Справедливости ради надо сказать, что в тот год, включая торжества на Пасху, их никто уже более в храме не видел. Словно переехали они в другой город. Или сама церковь Спаса по воздуху, как посуху, переместилась от них в иную местность, где ее ожидали, хранили, преклонялись перед ней и бесконечно любили. Проходило полгода, и тогда уже праздник был как бы на стороне мирской власти. Город праздновал свой очередной день рождения. На площади, где была выстроена специальная сцена, мэр Шубарин открывал праздничные гулянья. Вначале раздавались всяческие грамоты и благодарения успешным передовым предприятиям. При этом говорилось множество расчудесных речей. Но они тонули в потоке народного гудения. Огромное сонмище горожан, собравшихся на торговой площади, ждали совсем иное. Город был в предвкушении заезжих столичных поп-звезд. И поэтому подогретые горячительными жидкостями люди без особого интереса взирали на происходящее. Затем на сцене появлялся слегка подвыпивший, с красным уже уставшим от этого веселья лицом, главный благодетель празднества. Когда-то в детстве он бегал по этим улицам Бежецка, а ныне в составе директоров недюжинной нефтяной компании управлялся в Москве на уровне самых, что ни на есть, серьезнейших воротил всей страны. Он пространно поздравлял горожан. Затем то ли в шутку, то ли всерьез заявлял уже откровенно и без всяких там обиняков, что, мол, «Как вы мне все надоели с этими звездами, которых я вам каждый год привожу, и вообще со всем этим безудержным, беспробудным гулянием». Но горожане, будто и не слыша его легкое брюзжание и развязное снисхождение к ним, делали вид, что они-то как раз весьма гордятся таким знаменитым и богатым земляком, самым что ни на есть настоящим олигархом. И ничего, что он им так прямо все и высказывает публично, прямо, так сказать, в глаза. Еще бы, в других вон местах. Никто из богатеньких не возит поп-звезд первой величины в стране в свои города, а к нам без проблем. Живехоньких, настоящих, да еще поют без фанеры. Разве это не чудо? Обычно мэр Шубарин от такого благочинного выступления своего земляка, московского олигарха, растекался в блаженной котячьей улыбке. Это было для него настоящим праздником души. В этот момент он был просто на олимпе своей славы, своего высокого положения, и, уступая сцену заезжим столичным гостям, стоя в глубине ее и пританцовывая с кем-нибудь из женской свиты, словно мартовский кот, ублажался происходящим. А далее следовал шабаш городской многовековой сакральной души. Ее словно какие-то неведомые силы гнули и ломали, как только могли. При этом глубинные мотивы и мелодии исконно народной, светлой жизни спали беспробудным сном. В эти буйные часочки хмельная толпа, подхватывая зажигательные мелодии поп-звезд, стонала и ревела, как безумная. Центральная торговая площадь, заполненная до отказа горожанами, представляла собой разбуженный муравейник всевозможных человеческих страстей. Многие, располагаясь в парках и закоулках, собираясь в семейные корпоративные кучки-стайки, якобы в спокойном расположении духа, принимали порцию горячительной жидкости. А на самом деле, через этот оккультный языческий обряд праздничной трапезы напрямую старались войти в контакт с темными силами и таким образом положить начало празднеству собственной горделивой души. Едкие матерные языки при этом то тут, то там вонзались в уши сохранявших покой над ними невидимых городских ангелов. А затем, как ни в чем не бывало, глядя на все с пренебрежением и высокомерием, люди выползали на площадь, где уже в большом количестве развлекали огромные резиновые, накачанные воздухом детские аттракционы, надувая родителей и их любимых чад. Появлялись, чтобы показать себя другим, бесшабашно и беззаботно разглядывая всех и всяк, смеясь и веселясь, словно на ярмарке человеческих тел, надменных и высокомерных лиц, местных модных наваждений под стать столичному, вседозволенному самовыражению. Как правило, в этот день и после город пил беспробудно. Горы мусора, бутылок и банок валялись, как плевки человеческой гордыни и невежества. Город лежал в развалинах духа, и не спасало ничто. Даже заключительный аккорд всего торжества, долгожданный праздничный салют, который один раз в год превращал городское небо в фейерверк человеческих иллюзий, сладострастных и чувственных переживаний, граничащих с пошлостью, жалких эмоций, никак не мог утешить временность земных утех, а еще больше разжигал буйство вседозволенности и неуемности человеческой свободы. В эти часы душа горожан как никогда требовала пира духа, и она его получала. Будто накопившаяся за год человеческая энергия искала выхода. И он был найден, но уже в мертвом, безжизненном состоянии. И что с этим надо было делать далее? Никто не задумывался. Никто не знал и знать не хотел. Никому в голову не могло прийти, что делается здесь на глазах у всех что-то не так. Что-то страшное и непоправимое. Молодежь, составляющая большинство городской толпы, была уже безжизненна. В одном из парков, на месте снесенного некогда Введенского монастыря, где покоились останки преподобного Нектария Божецкого, в усмерть пьяная парочка молодых ребят, сидящая среди груды бутылок и банок, тупо глядела на мраморный крест над могилой преподобного и что-то бессвязно матерясь извергала. Если тела их еще как-то при этом зримо существовали, то души, как ни странно может это показаться, уже были мертвы, и не спасала ни близость святыни, ни молитвы, возносящиеся преподобным в этом святом месте за весь город, за всех его неразумных и падших чад, ни слезы порушенных светлых надежд, пролитые тихонько в каком-нибудь убогом домишке, где теплился еще дух святости городских верующих мирян и монашествующих. Город в эти часы напоминал живую иллюстрацию к пресловутому римскому лозунгу «Хлеба и зрелищ». Отец Иннокентий, как правило, после подобных городских торжеств, в которых он, естественно, не участвовал, словно облитый издалека чем-то зловонным и нечистым, внутренне переживал происходящее. Неспособный что-либо изменить, душа его скорбела. Ни праведника, ни грешника не было поблизости, кто бы мог его утешить. Домашние неурядицы, всякие большие и мелкие церковные дела, нехватка обыкновенных средств на дела благочиния, наводили на него порой такую грусть, что он замыкался в своем домашнем кабинете. Садился за стол и, обхватив голову руками, долго и напряженно о чем-то думал. Рассуждал он в эти минуты или молился, никто не знал. И он в том числе. Просто душа его уже была на пределе. Он чувствовал в себе что-то непреодолимое. В голову даже в такие минуты не шли ни мысли о братьях Алексея и Анатолии, ни об Ирининой семье. Этого некогда большого семейства Перегудиных будто и не существовало более в его сознании. Все это куда-то исчезало напрочь. То ли потомки Каина, жестокие городские жители, окаянные, некогда расправившиеся с потомками Авеля, селянами извратили человеческий облик, то ли мир православия, этот хрупкий мир, по которому должен был жить весь остальной мир, тем более русский, почему-то не желал так жить, а проживал невесть как. Хотя получалось и по Божьему произволению, ведь отец Иннокентий прекрасно понимал, что Бог желал от всех них горячих молитв, а получал лишь пороки и грехи, и мелочные пустяшные проблемки. Все это роем копошилось в его голове, и только иногда всполохи прежнего в детстве материнского образа врывались в его сознание яркими искорками, словно тот городской буйный салют. И тут же гасли, больше никогда не приходя и не проявляясь в его мыслях. Впереди ярко и отчетливо видна была только надежда на что-то лучшее и светлое, о чем в последнее время из-за суеты батюшка никогда не задумывался.